Глава 14. Старые знакомые. Ваш питомец погиб. Это первое, что я увидел после аварийной телепортации. Да, захватить с собой краба не получилось, а жаль. Ну, хоть попробовал. Внимание! Необходимо произвести срочный ремонт Скорпикуса. Спасибо, что напомнил. Так-с, и где я оказался? А оказался я в темном подвальном помещении с огороженной центральной площадкой. Над ней нависали разнообразные манипуляторы. Ремонтно-производственный модуль номер 1706. Ага, вот теперь ясно. Похоже, это то, что мне и нужно. Я установил Скорпикуса на площадку и вылез наружу. Теперь надо понять, как все это дело запустить. Во-первых, питание. Если верить сканеру, провода от манипуляторов ведут в соседнюю комнату. Идем туда. Пока я переходил между комнатами, обратил внимание на карту. Закинуло меня довольно далеко, в южную часть планеты. В этих краях я еще не бывал. Снова под землей, но не очень глубоко. Трансформаторная будка отыскалась практически сразу. Я пощелкал тумблерами, и вуаля! Приглушенный свет зажегся во всей южной части Дхарактского комплекса. Рядом с трансформатором на стене вспыхнула голографическая карта данного комплекса с указанием второго трансформатора, отвечающего за северную часть. Вот это я понимаю, интуитивно понятный интерфейс. Все для людей. Не то что в предыдущих дхарактских базах. Ремонтно-производственный модуль номер 1706 запущен. Дождитесь окончания работ по восстановлению механизированного доспеха Скорпикус. Примерное время ожидания — 2 часа 31 минута. Черт, долговато. Ладно, пофиг, пускай чинится. Я пока комплекс осмотрю, а дальше уже буду по ситуации действовать. Активирована новая точка возрождения. Ремонтно-производственный отсек номер 17. А вот это уже приятная новость. Добавляет храбрости. Пока я гулял по полупустым комнатам, начал раздумывать над всеми своими проблемами. Первоочередная задача — поиск синьориты с ключом и активация транспондера. Опасно? Да. Однако Анта придется вызывать в любом случае. Богиня же сказала, что единственный способ все это прекратить — объединить две расколовшиеся личности в одну. Хотя личностей-то три. Поэтому непонятно, что будет с богиней после объединения. Но она, по крайней мере, выглядит более адекватной, чем эти двое. Вира — маленький ребенок, искренне радеющий за все живое. Хотя не за все. Мутантов она считает врагами. Странная девчонка. Стоит хотя бы вспомнить, как тепло она относилась ко мне поначалу, а теперь даже разговаривать не хочет. И почему же? Да потому что, видите ли, я доспехи вражеские напялил. Хотя первую звезду она сама же мне и вручила, грубо говоря. Как-то резко ее кидает из крайности в крайность. Очень резко. Про Анта пока ничего не могу сказать, но кажется мне эта личность не менее экспрессивна. Эх, ладно, как-нибудь разберемся. Лисси, ничего про Мишель не узнала? Нет, если узнаю, сама скажу. Понял, спасибо. Я вздохнул. Слушай, а можно еще вопрос? Ты можешь просмотреть память игрока, если я притащу тебе его виртуальное тело? Ну, точно так же, как мы проделали недавно. Это, как бы помягче сказать, слегка разные ситуации. Не уверена, что у меня получится. Но шанс есть? Шанс есть всегда, но его количественная составляющая зачастую удручает. Отлично. Я притащу тебе тело. Конечно же, я имел в виду синьориту. Если мы узнаем, где она спрятала ключ, то все станет гораздо легче. В реальном мире я тоже попросил директора отыскать Аню и узнать у нее, где ключ. Но передать эту информацию можно будет лишь через еще одного засланного в рекриптум игрока, а таких желающих, как я понял, немного. Да и как он меня тут найдет? Рекриптум огромен, а Вира, скорее всего, не даст ему связаться с Дхарактом. Эх, вокруг одни проблемы. Надо отвлечься. Рука потянулась к набедренному кармашку, куда я запихал часть сета-паразита. Вытащил потрескавшийся наруч, осмотрел его. Смертоносная жало паразита. Тип — оружие снаряжения. Реликвия ушедших. Модифицирует правую руку. Статус – сломано. Надо же, и тут непруха. Интересно, его можно починить? Никаких подсказок нет. Покрутив наруч, я попробовал надеть его на руку. Он наделся, но ничего не произошло. Я решил так его и оставить, потому что в кармане места было уже маловато из-за всякого хлама. Тут же, кстати, и моды для мистерии валяются, которые я подобрал вместе с одной из своих реликвий. Кажется, это было так давно. Я все брел по мрачным коридорам, пока не добрался до северной части комплекса. И тут я несколько напрягся. Дело в том, что в северной части тоже горел тусклый свет, но включил его не я. И гореть все 100 лет он тут точно не мог. Следовательно, я здесь не один. Либо тут бродят дхаракты, либо приперлись андроиды поживиться всяким вкусным лутом. Хотя какой тут лут? Одни стены да провода из них торчащие. Я включил невидимость, расширил в углу интерфейса окно с радаром и бесшумно пошел исследовать оставшуюся часть комплекса. Кошмарик еще не отремонтировался, но ждать его я не стал. Чутье меня не подвело. Буквально через несколько шагов на радаре мигнула серая отметка. Не враг, но и не друг. Вообще хрен пойми кто. Находится дальше по коридору в правом просторном отсеке, если судить по карте. Подобравшись поближе, я восстановил энергию, заново включил инвиз и заглянул в этот отсек. Искомая фигура обнаружилась сразу. И как вы думаете, кто это? Наш старый добрый гладиатор. Ти. Он сидел на металлическом ящике ко мне полубоком и наблюдал за своей напарницей, которая не отображалась на моем радаре. Старая добрая фантомка. Делит. Она копалась в информационной панели рядом с укрепленной дверью на противоположной от меня стороне отсека. И что же, интересно, эти двое тут забыли? Я решил некоторое время понаблюдать из инвиза. «Ну что там, белая, есть прогресс?» — крикнул Ти. «Пасть захлопни! Лучше бы нам третье тело привел, чем сидеть и хренью страдать!» «ТП в откате, ожидайте!» Гладиатор откинулся назад и полностью улегся на ящике, закинув ногу на ногу. Делит что-то пробурчала и продолжила заниматься своим делом. «Собственно, респ у меня теперь имеется. Можно побыть храбрым. Сперва солью Ти, чтобы не мешался, а вот к Делит у меня будет парочка вопросов насчет пленения Анютки». Под покровом невидимости я проник в комнату и направился к ничего не подозревающему гладиатору. Главное, чтобы белоглазая меня не спалила раньше времени. «Откатилась!» — внезапно поднялся Ти. «Ща все будет!» И он исчез. Пошел, по всей видимости, за третьим телом. А так как я не знаю, какой откат у его телепорта, то нападать сейчас на Делит было бы неразумно. Она сдаст меня, даже если я ее убью. Пришлось мне отойти обратно в коридор. Мой выбор оказался верным. Уже секунд через 10 Ти вернулся обратно и вернулся не один. Вместе с ним материализовался еще один мой знакомый полудхаракт Девил. Тот самый летающий разрушитель, который чуть не слил меня в городе мутантов. «Ну и чего вам от меня надо?» — недовольно проворчал он. «Смотри, такая схема», — начал разъяснять Ти. «Ты сейчас разогреваешь свои лазеры и прожигаешь вон ту дверь. За ней должен быть дхарактский склад. Все, что там найдем, поделим поровну». «Погоди-ка. То есть проход обеспечиваю я, а лут делим на всех?» — возмутился Девил. «Да, все верно», — стоял на своем гладиатор. «Это место нашли мы, так что не возникай». Разрушитель с усмешкой фыркнул. «Ладно, сделаем». Из рук, плеч, спины и даже ног Девила повылазили лазерные пушки. Они загорелись, и спустя пару секунд мощные красные лучи выстрелили в сторону двери. Делит, недовольно хмурясь, отошла в сторону. Прошло 5 секунд, 10, 15, и все, Девил выдохся. Лазеры потухли, а он сам упал на колени. «Я все, энергия в ноль», — вяло пробормотал он. Дверь как стояла, так и продолжила стоять. Ну да, раскалилась до красна, но не поддалась. Ясно, хмыкнул Ти, как будто этого и ожидал. «Тогда другой план. Делит?» «Руки нам твои нужны», — подхватила разговор белоглазая. «Я почти поняла всю систему защиты и могу ее взломать. Но здесь все не ограничивается лишь программной частью. Есть еще и аппаратная». Оглядев своих подельников, она продолжила. «Проще говоря, после взлома консоль нужно постоянно удерживать в нажатом состоянии. Поступим так. Я взламываю первую консоль. Кто-то из вас ее держит. Когда дверь откроется, переходим ко второй консоли, которая не откроется, если не удерживать первую. Далее переходим к третьей двери. Схема понятна?» Ей никто не ответил, но система вроде как была несложной. «Надеюсь, что дверей тут всего три», — проворчала Делит, приступая к взлому первой. Консоль, про которую они говорили, располагалась рядом с дверью и была похожа на небольшую каменную плиту с голографическим интерфейсом. Первым вызвался удерживать консоль Ти. Он просто вдавил плиту в стену и продолжил так стоять. Дверь рядом с ним неторопливо уехала в потолок. За ней показался коридор с аналогичной дверью. Делит отправилась взламывать ее, приманив пальцем Девила. «Кстати говоря», словно невзначай бронила она, «если кто-то из вас отпустит консоль, все, кто был внутри коридора, мгновенно аннигилируются». Я посильнее выглянул из-за угла и заметил в коридоре валяющийся дотлевающий труп какого-то стража. Видимо, это была не первая их попытка проникнуть над Характский склад. Вторая дверь тоже открылась без проблем, ее остался держать Девил. Делит пошла к следующей. Мне пришла мысль, что если я сейчас зарублю Ти, то и оставшиеся тоже помрут в коридоре. Заманчиво, не правда ли? Но тогда и я не узнаю, что хранится на этом Дхарактском складе, ведь один не смогу его открыть. Решено. Если не смогу проскользнуть в инвизи вместе с ними, тогда я заберу на респ всех. Итак, третья дверь открылась, и она действительно оказалась последней. Дальше какой-то пустой темный зал. «Так, все, я держу, идем по одному», — оглянулась Делит. «Ти первый. У тебя будет пара секунд до того, как твоя дверь начнет закрываться». Я к этому времени уже подкрадывался к нему со спины. Гладиатор осторожно опустил свою плиту и прошел в коридор. Я юркнул за ним. Поднятая дверь с грохотом закрылась за нами. Мы прошли мимо Девила, забрав его с собой, а затем миновали и Делит. Я старался идти по стеночке, не издавая ни звука. Тем не менее, когда проходил мимо фантомки, она как-то странно покосилась в мою сторону, хоть и смотрела мимо. Когда мы благополучно перебрались по коридору, а все двери за нами закрылись, в комнате вспыхнул свет. Приглушенный, но все же осветивший весь этот огромный отсек, где мы оказались. Тут было столько разной техники, что я даже опешил. Всякие танки на паучьих лапах, страшные громадные роботы с уймой вооружения. Летательные аппараты, похожие на космические истребители. Куча механизированных доспехов на любой вкус и цвет. «Вот это джекпот!» — присвистнул Девил, крутя головой по сторонам. «Так и быть, поделим на троих». Пока я лицезрел все это великолепие, совершенно не заметил, как пропала Делит. Однако интуитивно почуял опасность и отскочил в сторону. Взмах клинка рассек воздух буквально перед моим носом. Я приготовился было защищаться, как вдруг несколько невидимых кинжалов воткнулись мне в грудь и живот. Инвиз моментально развеялся. Делит тоже появилась в 5 метрах от меня. Она держала руку перед собой, готовая сомкнуть кулак, но помедлила. Присмотрелась и узнала меня. «И что ты здесь забыл?» — хмыкнув, спросила Делит. Она махнула рукой в воздухе, и кинжалы, что были воткнуты в меня, выдернулись обратно, устремившись к хозяйке, а затем встроились ей в предплечье. «Смотрю, у тебя новые игрушки», — поморщился я, будто мне было больно, хотя по факту просто неприятно. «Ага, проводница расщедрилась. И, кстати говоря, я поняла, как ты пользуешься звездой, так что теперь она мне неинтересна, можешь оставить ее себе». На удивление, Ти и Девил даже ничуть не напряглись, они просто наблюдали за нами. «Вряд ли ты следил за нами долго, я бы заметила», — вновь заговорила Делит. «А это значит, ты пришел в этот бункер с какой-то своей целью?» «С какой?» «Хороший вопрос. Но не могу же я вот так сразу выложить своим противникам все свои козыри в виде рарного пэта и экстренной телепортации». «Я тут треснулся. Система автоматом выбрала это место», — соврал я. Делит пристально посмотрела прямо на меня, а затем отвела взгляд. «Скучно, но ладно», — вздохнула она. «Тогда придется делить джекпот на 4, раз ты здесь. Мы ведь сейчас все в одной лодке, не правда ли?» Делит подчеркнула интонацией свой вопрос. «Это точно», — поддакнул Ти. «Особенно после того, как кое-кто решил зарезать проводницу». «Да нахрен он нужен, давайте его сольем», — вмешался Девил. «Уймись», — фыркнула Делит. Он Дхаракт, как и все мы. За ним так же, как и за нами, теперь открыта охота. К тому же он знает, когда стать ключ к транспондеру, не так ли?» — взглянула она на меня. Я решил ничего не отвечать. «Мне известно, у кого этот ключ», — продолжила она. «Да всем уже известно. Только вот твоя синьорита вылетела из игры, а ее бездыханный трупик сейчас находится в руках клана Альфа. И ты поможешь нам его достать». Ее уверенность в своей правоте впечатляла. «Я полагаю, сейчас в ход пойдут веские аргументы, почему мне вдруг следует вам помогать?» — не отводя взгляда, проговорил я. «Верно», — хищно улыбнулась Делит. «Я же знаю, ты добряк, Кард. Рубаха парень не просто хороший человек. Поэтому ты ни за что не оставишь томиться в моем плену таких дорогих тебе друзей, как Грур и Бетти. Бедняжки попались нам, когда пытались защитить обычных местных людишек в том хаосе, когда половина всех игроков повылетала из игры. Кстати говоря, ты случайно не в курсе, что происходит? Почему никто из оставшихся не может теперь выйти из рекриптума?» «Не в курсе», — соврал я. «Ведь незачем раньше времени наводить тут панику». «Жаль. Ну так вот, ты же хочешь, чтобы я их отпустила? Для этого предоставь мне ключ. И транспондер, который, я полагаю, сейчас находится у тебя». «Вот ведь сообразительная зараза». Подумав немного, я решил ее удивить. «У тебя сложилось неверное мнение обо мне. Ни ключ, ни транспондер я тебе не отдам. Я лично их активирую, когда они оба окажутся в моих руках, и призову Дхарактов». «Серьезно?» — слегка смутилась фантомка. «Не особо верится. Однако, если это действительно так, мы все на одной стороне. Нам нужно забрать тело синьориты, и когда она вернется в игру, ты сможешь выведать у нее, где ключ». В принципе, это было мне на руку. Раз они знают, где сейчас синьорита, то смогут меня туда привести. После чего мне нужно будет лишь забрать ее тело и притащить его Лисси. Клан Альфа, естественно, будет против, раз они ее охраняют. Но мои новые друзья смогут их отвлечь. Вроде все неплохо складывается. «Хорошо, я согласен. Но Грура и Бетти ты все же отпустишь, уговор?» Делит усмехнулась. «Уговор. Когда транспондер активируется». Девилу явно не понравилось такое соглашение, а вот Ти отнесся к этому совершенно спокойно. Он даже пошутил на тему того, что чем я ближе, тем проще мне воткнуть клинок в спину. Кажется, пошутил. Надеюсь, он не думает, что я забыл, как он на моих глазах убил Лисси. Это я ему еще припомню. И не раз. «Слушайте, а в чем ваша выгода от призыва Дхарактов?» — решил узнать я. «Сила, власть, деньги», — спокойно ответила Делит. «Мы соберем с этой игры всю криптовалюту, что в нее вложили разработчики. А ее здесь крутится немало, уж поверь». «Это точно. Только вы ее отсюда уже не выведете. Но, как говорится, пускай это будет вам сюрпризом». «Ох ты ж черт! До меня только сейчас дошло, что раз все электричество вырубилось, значит и вся наша виртуальная валюта в одночасье испарилась. Это ж нифига себе откат в первобытный мир к бартерной системе. А проблем становится все больше, стоит лишь их осознать. Ладно, время разговоров прошло, пришло время мехов. Мы разошлись по отсеку, рассматривая монументальных громадин. Все они подсвечивались в интерфейсе с краткой справкой о том, какому классу предназначается каждый из мехов. И для рефлектов, и для протектов, и для конструктов, и для деструктов, и даже для абстрактов нас любимых. Красота! Делит присмотрела себе одного устрашающего гибрида. Большую змейку с хищным оскалом и острыми зубками. Фантомка сразу же занялась ее активацией. Для Ти и Девила мехи выглядели более стандартно. Угловатые и устрашающие на вид роботы, усиливающие способности своих пользователей и предоставляющие им дополнительное вооружение. Я же рассматривал по большей части мехов на абстрактов. Все они представляли из себя гибридов, то есть и питомцев, и мехов одновременно. Эдакая особенность нашего класса. Были тут и пауки, и огромные жуки-бомбовозы, и толстые крабы, и разнообразные виды кошачьих, и летающие то ли самолеты, то ли птицы, и много всякого другого зверья. На самом деле они назывались по-другому, но я их классифицировал именно по тем образом, которые они вызывают. Гуляя между этими громадинами, я наткнулся на маленького паучка. Ну как маленького? С мой рост. Кошмарик как раз к этому времени восстановился, так что эту игрушку я отдал ему, он ведь любит себе подобных. Пошел изучать мехов дальше. По правде говоря, ничего лучше Скорпикуса я здесь не нашел. Ну да, все эти ребята были побольше и выглядели повнушительнее, но по характеристикам и способностям явно уступали моей бескрылой мантикоре. Но один экземпляр все-таки привлек мое внимание. Им оказался странный механический агрегат на четырех заостренных лапах и с вытянутым вверх туловищем, закрытым со всех сторон ромбовидными пластинами. Механизированный доспех БК-384 Криптопод. Гибрид со встроенным виртуальным интеллектом. Размер большой. Оборудован защитным экраном повышенной плотности. Оборудован ударным механизмом ЮЛА. Оборудован прыжковыми двигателями. Оборудован системой контурной перегрузки, вызывающей ядерный взрыв. Для использования необходим класс «Абстракт». Во-первых, меня заинтересовало, что это за ударный комплекс такой для моего класса. Во-вторых, как именно такая громадина прыгает. А в-третьих, ядерный взрыв. Серьезно? Непонятно, но очень интересно. Надо опробовать. «Мой разряжен!» — эхом прокатился по отсеку голос Делит. «Да, та же фигня», — поддакнул Ти. «Нужно найти панель управления ангаром», — распорядилась фантомка. «А вот это не оно?» — откликнулся Девил, разглядывающий квадратную плиту в стене, над которой тускло горел дхарактский интерфейс. Делит сразу направилась к нему, но нетерпеливый разрушитель уже сам полез тыкаться во все голографические символы. «Для доступа назовите пароль», — разнесся электронный дхарактский голос по всему отсеку. «Ух ты ж, — отшатнулся Девил. — Какой еще пароль?» «Пароль неверный. Осталось две попытки». «Погоди, стопэ, я же не...» «Пароль неверный. Осталась одна попытка». В помещении воцарилась мертвая тишина. Все даже замерли на своих местах. «Кто-нибудь знает пароль?» — скинула сообщение Делит. «Я нет», — первым ответил Девил. «Сколько я не лазил под характским катакомбом, пароль у меня запрашивают впервые, так что я не в курсе», — прислал Ти. У меня была одна мысль, ведь один раз я уже попадал в похожую ситуацию в лаборатории под Криолатом. Там я просто прощелкал слово «абстракт» над характском, и дверь открылась. Но тут требовался прям пароль, так что я не был уверен, что та же самая тактика сработает и в этом случае. Поэтому я решил не выделяться и просто развел руками. «Время на ввод пароля истекло. Доступ запрещен. Активация протокола ликвидации нарушителей», — оповестил голос и понеслось. С потолка повсюду выдвинулись турели и открыли огонь. Девил попытался отстреливаться, и его изрешетило в первую очередь. Ти переместился к Делит и вместе с ней исчез, куда-то телепортнувшись. Я прыгнул на хелицерах сначала в сторону, пытаясь уворачиваться от выстрелов, потом на стену, потом на потолок, рубанув одну из турелей звездой. Меня тут же взяли в прицел все оставшиеся турели, отчего мне пришлось снова спрыгнуть на пол и попытаться спрятаться под мехом, тем самым криптоподом. «Хозяин энергия!» — пропищал кошмар. Он управлял уже своим здоровым собратом и теперь прыгнул на криптопода. С его лап слетели разряды электричества, отчего мех включился. Я тут же подключился к нему и заставил открыть кабину. Она открылась снизу, что было очень кстати. Я залез в меха и заперся там. В руках, ногах и туловище красовались прожженные дыры. Хорошенько меня потрепало под обстрелом. Вон даже колено прострелили. Как теперь путешествовать? Ладно, не суть. Зато жив остался, остальное заштопают наняты. Спасибо кошмарику, который раз уже меня выручает. «Я молодец, хозяин?» «Молодец, молодец». «Я знаю. О, хозяин, смотри, справа от тебя есть красная кнопка самоликвидации. Какой полезный криптопод. Давай ее нажмем». Не, погоди. Давай сначала попробуем обойтись менее радикальными методами». «Эх, жаль, было бы красиво». «Да уж». «Ладно, турели пока что успокоились, это хорошо. Возможно, они реагируют на движение. Теперь нужно как-то выбраться из этой ловушки. Но для начала разобраться в управлении моего нового необычного питомца-криптопода».